кто именно отдавал тебе приказы?» – спрашиваю у Драу. «Граф Рихтер Гогенлое, немец. У него много влияния в легионе. Спонсирует, предоставляет базы для тренировок и квартирования. Легион частично верен ему, а не совету. Мое мнение о неназванных и их организации падает все ниже и ниже. То есть даже эти умники не могут все сделать правильно, и у них как минимум один человек полностью контролирует их личную армию. Уверен, что таких спонсоров несколько и, по сути, боевая сила совета находится в их руках. Наверняка еще все эти люди являются членами фракции, желающей власти над миром. Теперь мне уже не кажется хорошей идеей переманивать легионеров у совета. Не поделишься, какая у него мотивация и причины желать мне смерти? Продолжаю допрос. Хотя бы предположения свои выскажи. Скорее всего, страх перед твоей силой. Сначала тебя считали просто природным гением, но потом твои силы и способности начали пугать некоторых неназванных. Или еще что, я не знаю. Значит, убийца не знает точной мотивации и причин. Впрочем, я особо и не надеялся на какой-то результат, решил испытать удачу. Не повезло, ну и ладно. Тем не менее, сказанное эльфом просто так игнорировать нельзя. Как минимум, Элор подтвердил мои мысли о том, что неназванные начали опасаться меня, так как я показываю запредельный уровень магических способностей. Вот, некоторые уже и убить меня пытаются. Ой, не по пути мне с советом. Хоть заставляй Дракулу возвращаться ко мне, давая ему команду вызнать все планы неназванных и потом убить их всех, чтобы не мешались. Ладно, про убийство неназванных я, конечно, перегибаю палку. На совет сейчас слишком многое завязано. Устраивать геноцид этих умников значит рубить сук, на котором сижу не только я. Тем не менее, как я уже говорил, что-то с ними надо сделать. Осталось лишь хорошенько подумать, придумать, как именно ударить по совету побольнее, ну и реализовать свой план. Рассказывай все, что знаешь про Гогенлое, его связи с легионом, ну и про сам легион тоже, сказал я. Мне нужна любая имеющаяся у тебя информация. Илор говорил долго, пришлось даже слегка его подлечить, дабы он начал говорить нормально и без больших пауз. Не сказать, чтобы рассказанное им было слишком отлично от того, что про легион мне рассказали мои легионеры. Зато он рассказал про немца очень много всего. Однако ничего такого я опять же не услышал. Богатый и древний графский род, масса влияния, ресурсов и прочего. Около 2000 легионеров целиком и полностью зависит от него, поэтому они выполняют для него любую работу. В совете, несмотря на то, что все вроде как работают сообща и все в таком духе, на деле же слишком много подковерных интриг и моментов, когда одна часть совета не знает, что делает другая. Потом неназванные пытаются выяснить отношения, но по итогу это не приводит ни к чему толковому. Знакомая ситуация, да, выслушав Элора, я пришел к одному выводу: сходу своими силами мне не удастся ударить по Гогенлое. Граф сидит у себя в Германии, летает в другие страны Европы, в России никогда не был, и вряд ли после провала Драу он решит сюда куда-нибудь приехать. Немец теперь спрячется, чтобы со мной не столкнуться, и достать его будет нереально. Тут либо прямо сейчас лететь в Германию, чтобы подловить Гогенлое и устроить ему проблемы, либо же найти тех, кто поможет мне с этим делом. Увы, первый вариант уже невозможен. Поэтому, видимо, придется действительно задействовать Дракулу. Пускай там подключают фракцию умеренных неназванных и разбираются с этим немецким графом. Заодно пойму, насколько эта самая фракция способна решать различные вопросы и можно ли на нее положиться. Если они там ничего толком не сделают, то придется искать других союзников и обсудить с Рюриковичами то, что на совет вообще никак нельзя полагаться. Что же, всю нужную мне информацию я получил. Теперь осталось разобраться с Драу. Конечно, можно просто убить, но с другой стороны, раз уж этот товарищ оказался у меня в руках, то этим надо пользоваться. Заставить принести клятвы, использовать еще пару магических ритуалов и по итогу сделать Элора своим рабом. Пускай столь опытный убийца, который теперь будет более устойчив к пыткам, поработает на меня. Вот, например, того же немца прикончит, если совет с ним ничего не сделает. Неплохой вариант, не так ли? Хорошо, ты мне все рассказал, говорю Драу, но если ты думал, что это конец, то глубоко заблуждаешься. И нет, я сейчас говорю не про смерть. Ты принесешь мне клятвы, плюс пройдешь через пару моих магических ритуалов и отныне будешь служить мне. Выбора у тебя нет, считай, отныне твоя судьба в моих руках. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, это на некие послабления спустя несколько десятилетий верной службы. При этом особо щадить тебя не буду, ожидай почти самоубийственных приказов и жестоких наказаний даже за мелкие ошибки. Отныне все будет именно так и никак иначе. Ты монстр, сказал Дроу. В данный момент я все еще остаюсь человеком, грустно улыбаюсь. И не дай бог тебе однажды увидеть меня в образе монстра. Давай расскажу тебе крайне краткую версию одной истории. У меня когда-то была любимая женщина, я хотел связать с ней свою судьбу. Но потом одни люди сделали больно мне и ей. И по итогу моя любимая женщина погибла. Я убил ее собственными руками. Вот после этого я стал монстром, который перебил десятки тысяч. А когда мне удалось добраться до главных виновников, то я их истязал неделями, пока они не превратились в безвольных кукол. Только тогда монстр уснул. Поэтому не думай, что испытал действительно адские мучения. Тебе довелось испытать лишь 0,01%, на что я действительно способен. А сейчас собери остатки своих сил и приготовься, я буду делать из тебя своего слугу. Трое эльфов сидели в комнате и ждали, когда их молодой господин закончит с допросом. И тут, несмотря на невероятный уровень звукоизоляции, они услышали жуткий крик из допросной. Они были готовы вступить в бой, но быстро поняли, что кричал именно Эйлор. Проклятие, что он там с ним делает, раз даже звукоизоляция не работает? Спросил потрясенный Талок. Даже знать не хочу, Кирова аж передернула. От этого дерьма я предпочту держаться настолько далеко, насколько это вообще возможно. Крики достаточно быстро прекратились. Не прошло и 1 минуты, а спустя около 5 минут к ним вышел Зотов. Он был спокоен, а его лицо не выражало вообще никаких эмоций. «Знаете графа Гогенлоя?» – спросил он легионеров. Один из главных спонсоров легиона, который оказывает ему всяческую поддержку, тут же ответила Нитараэль. И, естественно, он является членом совета. Раз вы о нем спрашиваете, то это именно он заказал ваше убийство, в самую точку. Надо связаться с Дракулой, пускай займется этим немцем. Посмотрим, смогут ли они что-либо с ним сделать. Но вы на всякий случай готовьтесь, если от Дракулы и совета не будет никакого выхлопа, то придется нам заняться этим делом. Нам избавиться от тела Эйлора? Спросил Киров. Зачем? Удивился парень. Лучше присмотрите за ним. Да как очнется, берите его под свое крыло и используйте его как бойца. Очнется он, конечно, еще не скоро, проваляется в отрубе несколько часов, но зато я его уже подлечил. Он жив? Удивилась Нитараэль. Впрочем, двое оставшихся эльфов тоже с удивлением в глазах уставились на Зотова. Я посчитал, что разбрасываться столь ценным специалистом не стоит. Теперь он фактически мой раб, также он обязан подчиняться вам троим. Даже если прикажете ему перерезать собственное горло, он моментально выполнит этот приказ даже против собственной воли. Эльфы не знали, как стоит реагировать на всю эту ситуацию. С одной стороны, Зотов творил с Эйлором ужасные вещи, вон как он кричал совсем недавно. С другой же, Дроу он оставил в живых, даже подлечил. Да, сделал его рабом, но это уже точно лучше смерти. Хотя тут есть свои нюансы. Не зря же иногда говорят, что порою милосерднее даровать смерть. А теперь, чтобы не осталось недомолвок, озвучу кое-что, продолжил Зотов. Вы и сами уже должны были понять, что ваше участие в этом деле не имело никакого смысла. Я и сам со всем справился. Однако вы должны были осознать одну вещь. Я не какой-то рыцарь в светлых доспехах и на белом коне. Если будет такая необходимость, то я буду совершать очень плохие, даже ужасные вещи. Вы должны это осознавать и быть готовыми к этому. Хочу заметить, что схожие разговоры, пускай и на другую тему, вы уже вели, сказал Талок. Вы уже говорили, что нас ждет всякое и все в таком роде. Так я ведь продолжаю вас готовить к будущей службе мне и моему роду. Вас ждет много чего. Сегодня вы, можно сказать, изучили еще 1 страницу из учебника по становлению элитным гвардейцем рода Зотовых. Понятно, что от службы мне вы уже никуда не отвертитесь, однако у вас есть выбор. Если вы не готовы, то сможете занять иную должность. Сейчас не отвечайте на это, даже если считаете, что решение уже принято. Подумайте хорошенько, прикиньте самые разные варианты, а когда настанет переломный момент, то я задам вам вопрос и вы дадите окончательный ответ. Эльфы замерли, сильно задумавшись. Они ведь действительно вроде как уже приняли решение о службе Зотову и даже не задумывались о возможности выбора. И учитывая, что тому же Эйлору выбора точно не дали и просто сделали рабом, парень проявил к ним невероятный уровень доверия. Совет и Дракула не особо интересовались их мнением, просто отправили на очередное задание, после которого они должны были сменить хозяина. Все это было слишком неожиданно для них. «Ладно, я поехал домой. Мне уже давно пора спать. Завтра ведь на занятия». Глава 12. Пустотный доспех. Королевство Артерия. За 218 лет до исхода королевской семьи Кадиус. «Мы все же опоздали», — сказал Гелиас, первый из архимагов, смотря на горящий город-крепость Трунс. Алексиус и Гордиан, первый и второй генералы, лишь молча стояли рядом. Даже их вид почти разрушенного города потряс до самых глубин души. Город-крепость Трунс был столицей королевства Артерия. Это был воистину огромный и великолепный город, который был окружен тремя кольцем высоких и невероятных прочных стен, башен и защитных заклинаний. Никогда еще Трунс не был взят вражеским войском в ходе осады. Правда, дважды ворота города были открыты из-за предательства. Сейчас же город натурально пылал. Величественные стены и башни в большинстве своем были разрушены до основания, не было, пожалуй, ни одного уничтоженного или горевшего здания, а на месте королевского дворца осталась одна огромная воронка глубиной в несколько десятков метров. «Бартоломео хорош, но не настолько», — сказал Гордиан. «Откуда у него столько сил, чтобы за считанные дни уничтожить центральную часть королевства, а столицу раскатать по камушку?» «Все дело в его артефакте», — ответил Гелиас. «Вы и сами знаете, что наш младший брат сумел синхронизироваться с ним и быстро овладеть многими его способностями. И сейчас, когда Бартоломео переживает столь сильный кризис, артефакт мог ответить на боль нашего брата, даровав ему силу». «Ты говоришь о самом худшем развитии ситуации?» «Да», — спросил Алексиус. «Очень может быть. Нам нужно понять, куда направился Бартоломео». Архимаг внезапно замолчал, когда в городе произошел сильный взрыв, который снес целый квартал. Даже на приличном расстоянии от Трунса Гелиасу получилось почувствовать сильный магический всплеск. Этот взрыв произошел из-за того, что кто-то воспользовался могущественной магией. «Он еще тут», — сказал Алексиус. «Приготовьтесь, сейчас я перемещу нас туда», — сказал Гелиас и принялся колдовать. Через 2 секунды они втроем поднялись в воздух и на большой скорости полетели к городу. Вблизи разрушенный город выглядел еще хуже, а главное, трое мужчин смогли увидеть трупы. Огромное количество мертвецов, которые погибли по самым разным причинам. Может, кто-то и выжил, забившись в какую-то нору, однако пока все выглядело так, что столица Артерия потеряла все свое население, а это больше 100 000 человек. Наконец-то архимаг и генералы приземлились на пустыре, где раньше стояли различные строения. Все они были уничтожены произошедшим взрывом. И в самом центре этого пустыря стоял мужчина в жутких доспехах. Он тяжело дышал и молча смотрел на прибывших мужчин. «Все же самый худший вариант», — сказал Алексиус. «Пустотный доспех. Как он сумел полностью сформировать?» — спросил ошарашенный Гордиан. «Даже работая в симбиозе с кем-то из архимагов, он смог сформировать лишь перчатки и сапоги. Я же говорил, артефакт откликнулся на его душевную боль», — повторил свои слова архимаг. «Я бы даже восхитился тем, как Бартоломео сумел создать столь крепкую связь со своим артефактом, но ситуация не благоволит к этому. Что будем делать?» — спросил второй генерал. «Мы братишку не остановим, пока на нем этот доспех. Тут впору готовиться к тому, что он нас будет бить, больно и по зубам. Нет, он сейчас ослаблен. В ином случае Бартоломео в своем состоянии уже напал бы на нас. Его сил едва хватает, чтобы поддерживать доспех и стоять на ногах. Однако он очень быстро поглощает эманацию смерти, которой тут невероятно огромное количество, и перерабатывает в магическую энергию. Пара минут, и он будет полон сил. Тогда нужно этого не допустить», — сказал Алексиус. «У тебя есть план? С помощью магии я смогу пробиться к нему разум, после чего либо смогу вернуть его в нормальное состояние, либо отключу сознание. Но мне потребуется времени, больше, чем 2 минуты. А значит, вам придется сдерживать его. Если нападете сейчас и будете сражаться в полную силу, то сумеете помешать ему полностью восстановить силы. Однако вы должны понимать, что это будет невероятно трудно и слишком опасно. Как будто раньше бывало проще», — вздохнул первый генерал. «Либо мы остановим его сейчас, либо он уничтожит все это королевство, а потом, может, перейдет и на другие. Наш братишка и так отныне будет пожирать себя изнутри за то, что пролил столько крови и отнял жизни невинных. Мы обязаны помешать убить кого-либо еще». «Красиво сказал, ничего не скажу», — сказал Гордиан. «А теперь заканчивай с высокопарными речами и давай уже биться с ним. Когда еще удастся Бартоломео съездить по его роже без того, чтобы получить в ответ. Говоришь так, словно он сейчас нас самих не отделает до состояния мягчайшей отбивной. Ладно, сжали зубы, чтобы их выбило нам поменьше, и пошли спасать своего брата. Оба генерала тут же начали накапливать свои силы, их боевая аура тут же расширилась на несколько метров вокруг них. Архимаг же принялся кастовать заклинание, а Бартоломео в своем безумии резко закричал, издав ужасный вой, который был слышен по всей округе. Ближайшие остатки строений, что горели, были потушены этим криком. И спустя секунды начался ожесточенный бой. Глава 13. Никакой пощады. Российская империя, Москва. Наше время. Утро на сей раз было для меня малоприятным, так как я не выспался. Вот не мог Элор сразу же сдаться и начать говорить, сэкономил бы мне времени, а я на пару часиков подольше поспал бы. С другой стороны, не покажи он свою выдержку, я бы не сделал его своим бесправным слугой. Поэтому что не делается, все к лучшему. Попивая кофе, начал раздумывать о планах на сегодняшний день. Сначала, разумеется, просто учеба, потом тренировочные поединки. Надеюсь, все не затянется на слишком долгое время, мне надо по магазинам проехаться. Спасибо девушкам, которые вчера купили мне продуктов, но этого хватит мне на пару дней. Поэтому надо закупиться всерьез едой, плюс докупить кое-какую кухонную утварь, а потом побродить по магазинам и докупить всякого для нового жилья. Шторы хочу сменить, запасы одежды надо полнить, ну и всякого, что я еще не придумал, но меня обязательно озарит в магазине. Поэтому позвоню ближе к вечеру Блицу, пускай готовится. А так есть еще одно дельце, которое надо будет провернуть между занятиями. К счастью, имеется в расписании один большой перерыв. Во время него мне нужно найти Михаила Лермонтова и как следует надавить на него. Он же со своей семьей является типа моим каналом связи с Советом Неназванных. Вот именно они и получат от меня угрозу полного уничтожения ввиду вчерашнего покушения на меня. Да, Нитараэль уже сообщила мне, что Дракула получил известие о случившемся, но необходимо действовать самому. Все же мне нужно получить конкретный результат по итогу, и виновные должны понести наказание, иначе придется брать дело полностью в свои руки. Определившись со своими планами и закончив с утренним кофе, я умылся, привел себя в порядок, после чего надел униформу академии и выдвинулся на занятия. Пока двигался к учебной комнате, отметил, что излишне много внимания моя персона не привлекает. Так, кто-то из небольшой компании узнает меня, да начнет шептаться. Иногда ловил на себе недовольные взгляды, а так вроде все нормально, никаких эксцессов или попыток пристать ко мне. Полагаю, это уже можно назвать вполне удовлетворительным результатом, я ведь к большой славе хотя бы на данный момент не стремлюсь. Главное, нет идиотов, которые захотели бы открыто начать со мной конфликт. Это говорит о том, что все такие ребята либо записались на тренировочные поединки со мной, либо же тут совсем уж откровенных глупцов нет, и они не собираются действовать как откровенные идиоты. В первом случае большинство конфликтных ребят уже сегодня получат по полной программе, во втором явно придется иметь дело с подставами, ударами в спину и прочим. Посмотрим, чем это все закончится по итогу. Захожу в классную комнату, и на меня почти сразу же налетает Борис. «Никита, привет», — сказал он. «Привет, Боря», — говорю в ответ. «Ты какой-то слишком бодрый и радостный для студентов первый учебный день. Так я же мечтал учиться в академии». Начал вываливать на меня свой восторг парень. «А маме одна из самых лучших академий. Мне еще удалось попасть в первую группу на свое курсе. Я и не надеялся на такой результат. Так, поумерь пыл и громкость своих восхищений», — попытался я успокоить парня. «Результат впечатляющий. Я тебя с ним поздравляю, но куда важнее сохранить данный результат, дабы не оказаться в дураках, а для этого нужно показывать хорошие результаты. Будет очень обидно, если по итогу ты вылетишь из первой группы. Ну да, это будет позором». Энтузиазм парня сразу сошел почти на нет. «Не хотелось бы, чтобы нечто подобное произошло, так что ты, конечно, порадуйся этому, но сконцентрируйся на учебе», — похлопал его по плечу. «А главное, не влипай во всякие неприятности. Помни, что твои действия отражаются не только на твоей репутации, но и на репутации всего твоего рода. Раз уж тебе выпала такая удача быть одним из первых, то соответствуй возложенным на тебя ожиданиям». Я явно загрузил парня. Он как-то был слишком сильно зациклен на своей радости, а тут его кумир, пускай не слишком сильно, но достаточно внезапно нагружает всяким. Ничего, зато видно, что он мои слова воспринимает всерьез и конкретно так задумался над ними. Пожалуй, Маша зря беспокоится насчет своего двоюродного брата. С ним просто поговорить нужно, ну и относится к нему почти как к взрослому. Тогда и проблем с ним не будет. Но раз уж я дал обещание, то буду присматривать за ним и давать умные наставления. Хотя где я, а где умные наставления? Все, давай занимать места, сказал я. Борис кивнул и пошел на свое место. Я же сел ровно за ту же парту, что и вчера, и меня нисколько не удивило, что сегодня место передо мной заняла дочка монгольского хана, которая тут же развернулась ко мне, как только я сел на свое место. «Доброе утро, Никита», — сказала она. «Доброе, Алимце», — воспользовался я предложенным ею вчера сокращением ее имени. «Выглядишь прекрасно, тебе определенно идет униформа Академии». «Благодарю», — улыбнулась девушка. «Мне выдали разрешение на ношение традиционных нарядов моего народа, вроде как их выдают всем иностранным студентам, которые поступили в ваши академии, но я решила все же носить именно униформу. Не хотелось слишком выделяться среди остальных студентов. В этой одежде мне гораздо комфортнее благодаря тому, что у вас в стране, как бы выразиться, империя многонациональное государство, это да», подсказал я ей. «Однако, даже если забыть вежливость и обязательные комплименты, ты достаточно красивая девушка, так что ты все равно будешь выделяться. Может, никто и не подумает, что ты монголка, но от внимания тебе не уйти. К вниманию я так или иначе уже привыкла, по-другому и быть не может, если ты являешься дочкой хана», вздохнула девушка. «Главное, что его будет куда меньше, чем я буду носить традиционные одежды монголов. Но хватит говорить обо мне. Как я понимаю, тебе уже сегодня придется принять участие в магических поединках против других первокурсников». «Придется», кивнул я. «Лучше с этим разобраться как можно быстрее, чем потом делать все то же самое. Вот если бы можно было привлечь еще и старшекурсников, это было бы просто замечательно. Однако организовать нечто подобное будет сложно. Да и думаю, ребята постарше не столь глупые и поймут, что сходу вызывать меня на тренировочные поединки не стоит. Полагаешь, и среди других курсов полно ребят, которые настроены против тебя?» — спросила Элми Цецик. «Определенно. Вот скажи, если у вас в стране появился бы простолюдин, который крайне нагло и грубо ломает все привычные устои высшего сословия, у него было бы много друзей». «Ох, понимаю, но ты выглядишь так, словно все это тебя не очень сильно беспокоит. Ты настолько уверен в своих силах, приходи сегодня на эти самые поединки сегодня и сама все увидишь», — сказал я с улыбкой. Тут дверь открывается и на пороге показывается Копытина. «Зотов, выйди ко мне в коридор, разговор есть», — сказала она, после чего скрылась за дверью. «Извини, нужно отлучиться», — говорю монголке и встаю со своего места. Богатый на разговоры день выходит, а я ведь еще с Лермонтовым не успел пообщаться по душам. Вышел в коридор, а преподавательница тут как тут. «Я хотела поговорить про сегодняшние тренировочные бои», — сказала Василиса. «Да уже понял. Как я понимаю, уже составлены правила поединков и записались все желающие поставить меня на место. 27 человек с первого курса», — озвучила цифры преподавательница. «Слишком много, мы такого не ожидали. Все дворяне, из самых разных семей, живущих по всей империи. При этом половина из записавшихся не были в моем предварительном списке тех, кто решит бросить тебе вызов. Поступив так, они лишь создают себе проблемы на пустом месте, хотя ни разу не были замечены в откровенно глупом поведении. Также за ними не числились попытки силой укрепить свое положение, простолюдинов они тоже не учили уму-разуму. Все это выглядит слишком подозрительно». «Действительно», — согласился я. «Значит, они преследуют какие-то свои конкретные цели, что нам пока непонятны. Знаете, а ведь тренировочные бои можно проводить совсем по-разному. Например, ко мне могут отнестись с уважением и сразиться не сколько ради победы, а для обмена опыта. Или все это попытка завязать со мной отношения не самым стандартным способом». «Все может быть», — пожала плечами Копытина. «Главное, будь настороже. В академии студенты учатся также интригам, созданию союзов, противостоянию между различными группами и прочему. Хочешь ты того или нет, но ты уже оказался в эпицентре всего этого. Ничего нового я не услышал. Мне и до этого разговора было прекрасно понятно, что в покое меня не оставит. Многие рода будут рады, если фамилия Зотовых уйдет в небытие, да и личными врагами я успел обзавестись. Поэтому меня данная ситуация нисколько не удивляет. Вот если наоборот все было бы спокойно, то тут я бы обеспокоился. Ладно, мне теперь со всеми этими ребятами бороться, долго выйдет, если их всех разом против меня не выставить. Мне ведь это не трудно, вряд ли все эти ребята способны что-либо сделать мне, однако это уже, кажется, перебор. Мы рассматривали такой вариант, но решили отложить его. Вместо этого было принято решение разрешить тебе действовать достаточно жестко. 3-4 боя, которые ты закончишь максимально быстро и ранив участников боев, и остальные явно откажутся выходить против тебя. Насколько сильно могут пострадать эти несчастные, решил уточнить я. Сломанные пальцы и носы, трещины в ребрах, гематомы и неглубокие царапины в любых количествах. Одному или двум студентам можно сломать по одной конечности. Врачи и лекари будут наготове. Мы быстро всех поставим на ноги. Главное, чтобы остальные осознали, во что влипли и насколько ты опасен в бою. Тогда все, что им останется, это интриговать. Хотя большая часть из них наверняка откажется от любых поползновений в твою сторону. Особенно те, кто записался на эти бои ради своих личных целей. В худшем случае им придется как-то иначе завести с тобой знакомство. Ну, учитывая все обстоятельства, я был согласен с таким планом. В конце концов, у меня еще есть планы на сегодняшний вечер, поэтому с этими боями нужно закончить побыстрее. Ладно, раз нужно действовать жестко, то я задавлю этих ребят не только чистой силой. Устрою небольшое шоу в лучших своих традициях. Глава 14. Ничего личного, что я могу сказать о том, как преподают в МАМе. Согласно первому впечатлению, просто потрясающе. Серьезно, тут преподаватели как минимум не относятся к своей работе по типу «занудно прочитал лекцию, поставил пару оценок и отдыхаешь». Нет, вместо этого нам стараются подать материал достаточно интересно, задают студентам вопросы, происходит диалог между преподавателем и студентами, который в свою очередь помогает получаемым знаниям лучше откладываться в уме. И это, хочу отметить отдельно, лишь академические предметы. Очень интересно посмотреть, как нас будут обучать маги. Я с удовольствием поглощал предоставляемые знания, а также присматривался к одногруппникам. Все вполне заинтересованы в учебе, никто просто так не просиживает штаны. Отчасти это все же благодаря толковым преподавателям, но и сами ребята стремились получить знания и показать высокие результаты. Не просто так я наставлял Бориса насчет учебы. Как ни смотри, а для всех этих ребят попадание в первую группу является поводом для гордости, а также и большой проблемой. Для каждого из них вылететь из первой группы – это натуральный позор. Со временем, конечно, он забудется, но тебя еще долго будут тыкать носом в то, что ты не оправдал ожидания и все в таком духе. И если, допустим, от пары студентов, кто был в хвосте списка зачисленных в первую группу, еще ожидают того, что они не удержатся, то вот остальным надо стараться, дабы удержаться среди первых. Простолюдинам в этом плане проще, но тоже отнюдь не все так просто. Однако обычного старания и попытки удержаться на том же уровне будет маловато, ведь есть студенты из остальных групп, которые будут рваться попасть в группу получше. Они будут повышать свой уровень способностей и знаний, а значит и первой группе необходимо постоянно улучшать свои результаты. Гонка длиною в несколько лет, где от итогового результата зависит слишком многое. Мне, разумеется, можно особо и не стараться, одних моих магических способностей с лихвой хватает, чтобы удерживать позицию самого способного студента Академии. Но это не значит, что я буду лениться и халтурить. Нет, мне еще дворянином становится, зарабатывать репутацию, все дела. Поэтому мне надо быть первым не только в плане магии, но и в обычной учебе. Тем самым мне удастся утереть нос абсолютно всем и показать, кто тут лидер. И вот настал длинный, он же обеденный, перерыв. А значит, пора искать Лермонтова. Только вот я без понятия, где именно его стоит искать. Можно было бы попросить о помощи Копытину, но у той могут появиться вопросы, зачем я его ищу. И информация потом уйдет тому же ректору. От него она уже может уйти к кому угодно. Поэтому просить о помощи нужно того человека, в котором ты хотя бы немного уверен. К счастью, у меня такой был. Борис, а не скажешь, где я могу найти твою сестру? Спрашиваю я у парня, перехватывая его почти сразу после окончания занятия. Мне надо у нее кое-что спросить, дабы успеть сделать одно дельце за этот перерыв. Мы с ней собирались вместе пообедать, так что она должна ждать меня в столовой, ответил Боря. Чудно. Веди тогда меня туда. Через пару минут мы прибыли в общую столовую, куда потихоньку стекались практически все студенты. Я мимоходом крутил головой, надеясь увидеть Лермонтова, тогда вообще все решится само собой. Но, к моему большому сожалению, мне так и не удалось его заметить. Он что, на обед не ходит или питается отдельно? Просто смотрю, тут и детишки из числа дворян есть. Некоторые даже сидят за одними столами с простолюдинами. То есть питаться вместе с остальными тут не считается чем-то зазорным. Понятно, что кто-то предпочитает уединение или небольшую компанию, однако Лермонтов вроде как представитель ученического совета, практически член ректората. Ему как раз стоило быть поближе к народу, а то ведь кто-то может посчитать, что он, мягко говоря, зазнался. Вряд ли такое поведение добавит ему любви со стороны студентов. Тем не менее Михаила в столовой не было, это факт, а значит мне точно нужна помощь Марии. К счастью, как раз она тут была. Что характерно, я не заметил удивления с ее стороны, когда к ее столику подошел не только Боря, но и я. «О, вижу, вы уже подружились», — сказала она. Типа того, не совсем подтверждая ее слова, сказал я. «Маша, у меня к тебе есть просьба срочного характера. Ты Михаила Лермонтова знаешь?» «Да кто его не знает», — ухмыльнулась девушка. Глава совета представителей учащихся, помощник ректора и вообще крайне деятельный студент. Вроде бы как большой молодец, своими силами и энтузиазмом выделился среди прочих, но иногда он такая заноза в. Временами он действительно слишком надоедлив. И пускай в целом студенты довольны его работой, однако временами он что-то делает или принимает решения, которые направлены лишь на то, чтобы сделать только его жизнь проще и комфортнее, а не всех учащихся. Так что пускай все ценят его талант и то, что он для нас все же делает, однако как к человеку отношение к Михаилу очень плохое. Вон, даже не обедает вместе со всеми, а предпочитает это делать в помещении, которое выделил ему ректорат. Он называет его своим кабинетом. Хм, я неожиданно сделал вполне правильные выводы, сам того не зная. Ну, зная, что Михаил практически является членом совета неназванных, меня не удивляет сказанное Марией. Пускай парень весь из себя такой деятельный и серьезный, молодость дает о себе знать. Поэтому он и считает себя лучше остальных, а также он в первую очередь заботится о себе родимом. Ничего, сегодня его ждет масса неприятных эмоций, и Михаил поймет, что быть членом совета неназванных не так уж просто. Если хочешь называться тем, кто якобы управляет миром, то будь добр иметь дело и с неприятными аспектами этого титула. И как хорошо, что Лермонтов сейчас находится в отдельном помещении, где нам никто не помешает поговорить по душам. Хотя с учетом того, что я задумал, мы не слишком долго будет находиться в уединении. А не подскажешь, где его кабинет находится? Спросил я у девушки. У меня к нему серьезный и неприятный для него разговор, который хотелось бы закончить до начала очередного занятия. С удовольствием расскажу, как до него добраться. Я рад, что мы с Машей поняли друг друга. Благодаря ее инструкциям мне удалось очень быстро найти кабинет Михаила. Рядом с дверью сидела пара студентов, видимо, дожидались момента, когда Лермонтов их примет. Ну пускай ждут. Я же, игнорируя их, открываю дверь без всякого стука и захожу внутрь. Слышу недовольные голоса, но закрываю дверь и сразу вешаю барьер на нее, дабы нам никто не помешал. Михаил сидел за столом и обедал. Мое появление застало его врасплох. Лишь спустя небольшую заминку он начал говорить. «Никита, а что ты?» Я как шел от двери к его столу, так и шел, а затем резко запрыгиваю на мебель и бью ногой в лицо Лермонтова. Тот вместе со стулом падает на пол, слышу крик боли, парень зажимает разбитый нос и все еще находится в смятении. Мне хватает времени спрыгнуть со стола и наступить ногой на горло Михаила. Тот, наконец-то, начинает что-то предпринимать и первым делом вытягивает правую руку, пытаясь атаковать меня магией. Но у него ничего не получается, так как я чистой силой давлю на него и подавляю его дар, а заодно хватаю его кисти, резким движением ломаю кости запястья, отчего Лермонтов снова вскрикивает от боли. «Здравствуй, Михаил», наконец начинаю говорить я. «Для начала позволь сказать, что в моих действиях нет ничего личного. Все дело в том, что ты работаешь на совет неназванных. Начинай меня внимательно слушать, повторять не буду. Вчера вечером на меня было совершено покушение. Ко мне послали легионера по имени Илор, он профессиональный убийца. Как видишь, у него ничего не получилось. Более того, я взял его живым в плен, допросил, и сейчас он у меня в руках. Просто этот убийца нужен мне живым, дабы повторить рассказанное мне в любой момент. Один из членов совета послал его убить меня, вся нужная информация уже ушла к одному из неназванных. Однако мне нужно послать совету личное послание, а ты единственный человек, связанный с этой организацией, который находится, скажем так, в шаговой доступности. Но я и мой род, да-да, вы не имеете к этому покушению никакого отношения, твоя семья вообще в так называемой фракции умеренных, поэтому и говорю, ничего личного. Мне искренне жаль, что ты попал под удар, я прошу у тебя прощения. Тем не менее обстоятельства складываются так, что ты сам по себе можешь стать посланием совету, и заодно передашь им кое-что на словах. Тот, кто покушался на него, должен понести самое строгое наказание. Если совет все спустит на тормозах или решит затягивать с решением, для начала я накажу этого и его близких сам, а уже позже решу выяснить, от чего же совет медлит, когда я успел передать им все доказательства вины этого человека. Неназванным вряд ли это все понравится. А теперь давай проясним, когда начнут разбираться с тем, что произошло сейчас, ты скажешь, что получил по заслугам и не имеешь ко мне претензий, в том числе за то, что я сделаю прямо сейчас. А что ты? Отпусти, отпусти меня. Я убрал ногу с горла Михаила, схватил его за грудки и потащил к окну, открыл его одной рукой, а затем частично вытащил Лермонтова наружу. Тот вскрикнул и сразу побледнел как мел, и снова он пытается задействовать магию против меня, но результат снова нулевой. «Не беспокойся, ты не пострадаешь», — заверил я его, — «даже не поцарапаешься, всего третий этаж, плюс я кое-что сделаю для тебя, зато после испытанных эмоций твои слова, которые ты будешь говорить своему отцу и, возможно, кому-то из неназванных, будут звучать более искренне и точно найдут отклик в их душах. Еще раз извиняюсь, удачи». И после этого я выбрасываю Михаила из окна. Тот с криком начинает падать, привлекает к себе внимание людей, находящихся снаружи. Но буквально в метре от земли Лермонтов зависает в воздухе, а затем спокойно опускается на траву. Впрочем, я этого уже не вижу, так как с улыбкой выхожу из кабинета. Послание передано. Будем ожидать ответной реакции. Ректор с открытым недовольством смотрит на меня, но молчит. А я же сижу расслабленно, не высказываю никакого беспокойства. Так продолжается уже минуты две. И наконец-то живого начинает разговор. «Зотов, ты всего вторые сутки в академии, а уже скандал. Я многое слышал про тебя, меня предупреждали на твой счет, однако у меня было впечатление, что люди, рассказывающие о тебе, немного преувеличивают. Теперь вижу, что они говорили чистую правду. Зачем ты травмировал Лермонтова и выбросил его из окна? Господин ректор, так я ведь его и пальцем не тронул, спокойно отвечаю я. Вы ведь и сами разговаривали с Михаилом, он сказал, что сам случайно травмировался и выпал из окна. Не будете же вы говорить о том, что Миша сам себя оговаривает? Прекрати этот балаган. Ректор стукнул кулаком по столу. Не знаю, почему Лермонтов не говорит правду, но все понимают, что именно произошло, и я желаю получить ответ на свой вопрос. Господин ректор, никакого другого ответа вы не получите, на сей я говорил уже с серьезным видом. Да, в том кабинете кое-что произошло, однако к академии этого не имеет никакого отношения, могу вас заверить. Все произошедшее имеет отношение к делу, которое касается более высоких материй, рангов и титулов. Если вы не готовы поверить мне на слово, то уже завтра вы получите письмо от самого императора, который попросит вас забыть про случившееся, а всю академию сделать вид, что ничего и не происходило. Теперь вопрос в том, действительно ли придется доводить ситуацию до подобного, или же мы закроем вопрос здесь и сейчас. Запомни хорошо, Зотов, я не позволю тебе творить что угодно в моей академии, сказал живого. И пускай император будет поддерживать тебя, но если нечто подобное случится еще раз, вы стерпите это, перебил я его. Напомню, что вы сами послали ко мне человека, который упрашивал меня учиться именно у вас. Я нужен вам, а вот вы мне не особо. Если вас что-то не устраивает, то прямо сейчас могу написать заявление с просьбой об отчислении по собственному желанию. Я сделал то, что сделал, для этого были очень весомые причины, которые вас никоим образом не касаются. Либо смиритесь, либо мне с вами и вашей академией не по пути. Ректор смотрел на меня так, словно пытался испепелить. Ну-ну, я ведь сегодня все равно через Лену донесу до императора о том, что произошло сегодня и почему мне пришлось сегодня так поступить с Лермонтовым. И уже ректору придется объясняться, почему убийцы проникают в общежитие его академии и пытаются убить его студентов. Кто-то скажет, что с ректором можно было как-нибудь объясниться и не доводить ситуацию до подобного. Однако мне не хочется этого делать. Ректор должен понять, что некоторые мои дела его никак не касаются. Не хочет с этим мириться, ну значит я действительно покину стены мами. И пускай живого потом разбирается с правящим родом. Мне удастся найти новое место для обучения или же просто плюну на это дело. Если уж пользоваться своим особым положением, то по полной. Пошел вон из моего кабинета, не скрывая злости, сказал живого. Я спокойно встал со своего места и вышел из кабинета ректора. Будем считать, что он смирился со своим незавидным положением. Ладно, тогда со своей стороны попрошу Лену убедить своего любимого дядюшку лично поблагодарить ректора академии за то, что не стал раскручивать эту историю и закрыл на нее глаза. Пускай живого поймет, что нам не стоит конфликтовать и мой разговор с Лермонтовым действительно был не так прост. Покинул приемную ректора и сталкиваюсь с Копытиной, которая явно ждала именно меня. «Ты уже отчислен или пока еще нет?» – спросила она. «Полагаю, в качестве наказания мне придется продолжить свое обучение в маме», – с улыбкой ответил я. «Тогда пошли, уже все готово к твоим тренировочным поединкам». На полигоне собралось немало учащихся и даже несколько преподавателей, все желают посмотреть на то шоу, которое ты им устроишь. «Ах да, тренировочные поединки». Что-то они успели вылететь у меня из головы из-за этой встречи с ректором. Ну, с ними надо закончить побыстрее, мне еще надо заняться бытовыми вопросами. Все остается как договаривались, интересуюсь я, пойдя следом за женщиной. Мне все еще надо продемонстрировать полную доминацию, да, никаких игр и долгих издевательств. Они тоже дадут свой результат, но не тот, что нам нужен. Поэтому действуешь так, как я тебе говорила. Про доступный уровень травм не забывай. Тут тебе придется сдержаться. Я вас понял. Обещаю, что никаких эксцессов не будет. Что у вас с Лермонтовым? Спросила она. Мне стоит беспокоиться по этому поводу. Очень хотел бы рассказать вам все обстоятельства произошедшего, но просто не имею такого права. Однако могу сказать, что уже сегодня император через одно доверенное лицо получит информацию о случившемся и почему мне пришлось травмировать Михаила Лермонтова. Даже скажу, что мне очень не хотелось так поступать с Михаилом, но обстоятельства сложились именно так. Я уже извинился перед ним и сделаю это еще раз в ближайшие дни. Хорошо, не буду лезть в это дело. Главное сейчас все сделай как надо, иначе я сильно разочаруюсь в вас. Не беспокойтесь, я не допущу этого. Все будет сделано в лучшем виде. В конце концов, повторюсь, это все именно моя затея, а я люблю доводить дело до конца и добиваться лучшего результата. Глава 15. Полная доминация. Полигон располагался на территории академии и выглядел как крытый ангар. Ну знаете, в таких стоят самолеты, только он был гораздо шире и длиннее. С виду ничего такого примечательного, однако даже снаружи уже чувствуешь, что это место обложено различными защитными заклинаниями. Кто-то согласно инструкции по безопасности этот полигон назначен безопасным местом сбора для учащихся, и место для тренировок и убежище в экстренных случаях. Внутри же этот ангар выглядел впечатляюще. Две большие абсолютно плоские арены с разметкой. Они обе защищены от магического воздействия как изнутри барьеров, так и снаружи. Вокруг этих двух арен были сооружены трибуны, на которые тоже наложены защитные заклинания. Признаю, все сделано качественно, мне бы потребовалось немало силы, чтобы взломать эту защиту как голой силой, так и распутыванием линий заклинаний. Вот умеют делать на совесть, когда захотят. Были подсобные помещения, освещение, большие экраны, подвешенные над каждой из арен, а еще, сложно объяснить, но если простыми словами, то представьте себе такие небольшие вагончики, которые ставят на удаленных стройках, чтобы там люди жили. Вот такие сооружения были по обе стороны у каждой из арен. Насколько я могу судить, то это сделано для участников поединков. Между боями нужно хоть немного уединения, когда можно отдохнуть, перевести дух и настроиться на следующий бой. Хорошая задумка. Ну и я вспомнил, что мне рассказывала Лена, турнирные бои всегда проводятся на вот таких площадках, где есть все необходимое. Ну круто, что я еще могу сказать. Посмотреть на мои поединки действительно пришло немало студентов и взрослых. Хотя если сравнивать с общим количеством мест, то это пускай и несущий мизер, Однако свободного места оставалось немало, но все выбирали места у одной из арен, которую сейчас проверяли маги. С одной из краев собралась кучка первокурсников, которым сейчас некий преподаватель что-то вталкивал. Наверное, правила проведения поединков или еще что-то подобное. «Не боишься публики?» – спросила Копытина, пока мы двигались к фургончику, возле которого никого не было. «Боже упаси!» – чуть ли не засмеялся я. «Я разве похож на стеснительного подростка?» «Нет, но знаешь, случается всякое. Ввиду некоторых обстоятельств я знаю нескольких боевых офицеров, что уже вышли на пенсию. Эти люди воевали, у них огромный опыт, они многое пережили. А пригласи их школьникам или студентам рассказать что-то, так они пугаются и слова вымолвить не могут». Хотелось ухмыльнуться, но я сдержался. В свое время был знаком со множеством людей, которые были способны на невероятное. Однако в чем-то простом, в том числе и в вопросе выступления перед публикой, они полные нули. Я бы даже сказал, что это обычная история. Не бывает, чтобы человек был абсолютно хорош буквально во всем, у него всегда найдется слабое место. Когда мы с Копытиной вплотную подошли к арене, то к нам вышел мужчина лет 40. «Все готово, мы заканчиваем инструктаж студентов и можно начинать», — сказал он Василисе. «Хорошо, тогда 10-минутная готовность», — отдала она указание. Мужчина кивнул и пошел куда-то, а женщина развернулась ко мне. «Теперь практически все зависит только от тебя», — сказала она. «От того, как ты справишься с этой ситуацией, зависит очень многое. Если хочешь более или менее нормально учиться в академии, то тебе необходимо показать себя, но при этом не переборщить, дабы не настроить против себя абсолютно всех. Постарайся не облажаться. Наставление такое себе, слишком прямолинейно и без одобряющих слов. Не то чтобы мне это было нужно, я ведь уже большой мальчик и могу обойтись без этого. То ли Копытина не сомневается во мне, то ли ей на самом деле не было интересно, какой именно результат у меня получится. Сделаю все в лучшем виде», — сказал я. Тут к нам вернулся тот самый мужчина, что уже беседовал с Копытиной. «Все готово, можешь выходить на арену», — сказал он, обратившись ко мне. «Меня дважды просить не надо было. Я забрался по лестнице на эту самую арену, а вот с другой стороны этой площадки при этом никто не поднялся. Вместо этого по центру арены стоял мужчина, который, видимо, будет играть роль судьи. Дохожу до места, которое, судя по разметке, является позицией для начала боя. «Всем внимание», — заговорил судья. «Сейчас пройдет серия учебных поединков. С одной стороны будет выступать Никита Зотов, с другой ряд первокурсников. Напоминаю о главных правилах. Никаких смертельных заклинаний, противника по возможности не травмировать. Целенаправленные попытки навредить здоровью противника приведет к техническому поражению и серьезному наказанию. Поединок считается законченным, если судья просвистел в свисток, один из участников заявляет о прекращении боя или же если кто-то покидает пределы арены. Проявляйте уважение друг к другу и покажите достойный бой. Первый участник со стороны первокурсников, на арену». На площадку тут же поднялся тот самый мой одногруппник. «Да-да, Копытина называла его имя и фамилию, но я их забыл. У меня вчера происходили куда более интересные события, поэтому данная информация вылетела у меня из головы. Интересно, эта преподавательница расстаралась, чтобы он был моим первым соперником или это просто совпадение? Впрочем, какая разница? Парню просто не повезло стать первым, кто отхватить от меня. Приготовились», — вновь заговорил судья. «Бой». И в этот же миг мой соперник улетает с арены из-за простенького, но очень сильного заклинания воздушной магии. По итогу он свалился на пол рядом с остальными первокурсниками, упав с неплохой такой высоты и на приличной скорости. Судя по хрусту костей и последовавшему крику боли, он себе что-то сломал. «Мда, переборщил я что-то, слишком быстро и внезапно начал действовать, отчего мой противник не сумел подготовиться и сгруппироваться, дабы снизить урон от падения. Медперсонал, который был на месте, среагировал практически сразу, направившись бегом к пострадавшему. А вот зрители и даже судья явно были шокированы, и поэтому они тупо уставились на раненого. Молчаливая пауза затягивалась, поэтому мне пришлось прокашляться, дабы привлечь внимание судьи. «Может, дадите сигнал об окончании боя?» – спросил я у него. «Поединок закончен», – заявил он и дунул в свисток. «Второй участник на арену. Хотя бы поединки решили не отменять, уже хорошо». И вот пока следующий парень поднимался на арену, я решил реализовать некоторые свои задумки. Поэтому на глазах у всех быстрым кастом создаю этакий небольшой трон, на который тут же присаживаюсь. Давайте закончим с этим побыстрее, а то у меня еще есть дела, говорю я, чем определенно вызываю гнев со стороны своих противников. Как минимум тот парень, что сейчас забрался на арену, стал смотреть на меня с неприкрытой злостью. Приготовились. Судья словно проигнорировал все мои действия и слова. Бой. На сей раз я не стал моментально выбрасывать противника с арены, да и этот моментально создал, пускай и слабенький, но все же защитный барьер. Позволяю ему это сделать, а после простеньким жестом магическим прессом заставил противника распластаться по арене. Он не мог толком двигаться, но зато был полностью здоров и цел. Пока был, либо сдаешься прямо сейчас, либо прессом раздавлю пару твоих конечностей и тебя с этой арены по итогу вынесут медики, говорю пареньку, надеясь на его здравомыслие. Я сдаюсь. Противник оказался не так уж глуп, поэтому сразу же сдался. Тут же развеиваю магию, и паренек начинается подниматься на ноги. Судья сразу же свистит в свисток. Третий участник, на арену. А в стане тех, кто решился бросить мне вызов, явно появились нотки паники. Они начали появляться практически сразу же, как я вынес первого противника. После того, как уже второй участник из их числа проиграл практически мгновенно и не сумев мне ничего противопоставить, ребята начали осознавать свои перспективы. И пока все идет к тому, что все они или пострадают, или позорно проиграют мне. Они же изначально надеялись на совершенно иной результат, а получилось вот так. Тем не менее на арену поднялся третий участник, на сей раз это была девушка. Причем не та, что была из моей группы, а совершенно другая. И ведь не побоялась, осознавая, что ничего она мне не сделает. Я бы проявил к ней толику уважения, однако шоу должно продолжаться. И не побоялась же, что тебе могут попортить личико, сказал я со злобной улыбкой. Ведь и лекари не всемогущи, знаешь ли. Зотов, еще одно такое предложение и тебе зачтут техническое поражение, сказал свое слово судья. Понял, больше такого не повторится, тут же сдаю назад. Но пускай я убрал злое выражение лица, девушка определенно испугалась. Внешность для прекрасного пола — это слабое место. Всего одна простенькая угроза, и вот моя соперница уже деморализована. Даже умея она что-нибудь, сейчас она уже вряд ли смогла бы продемонстрировать все свои способности на должном уровне. И по итогу это был самый быстрый бой из всех трех. Приготовились. Б. Я сдаюсь. Девушка даже не дала судье договорить. И сразу после этого она быстрым шагом начала спускаться с арены. С мест для зрителей послышались единичные смешки, собравшиеся в подавляющем количестве, отнеслись с пониманием к поступку моей соперницы. Всем уже стало понятно, что эти ребята ничего не смогут со мной сделать. Давайте они все разом поднимутся на сцену, чтобы мы не тратили зря время, спросил я, никому конкретно не обращаясь. Один черт, мне даже не придется вставать со своего места, чтобы победить их, но ребята хоть не проиграют за одну секунду, и может мне будет хоть немного интересного. Все, заканчиваем с этим цирком, на арену поднялась Копытина. Встала рядом со мной и смотрела в сторону моих соперников, что стояли одной группой рядом с площадкой. Уже все и так очевидно. Зотов вас предупреждал, но вы все равно решили бросить ему вызов. Трое из вас уже получили свое, один и вовсе сломал себе руку. Даю вам возможность прекратить это прямо сейчас, чтобы вы больше не позорились. Впрочем, если кто-то вас все же настаивает на своем, то поднимайтесь на арену, чтобы Зотов разом покончил с этим. Надо ли говорить, что никто из этих ребят так и не рискнул подняться на площадку? Стояли, бухтили что-то не слишком громко, бросали на меня злые взгляды, но больше ничего не предпринимали. Это все оказалось слишком просто. Я-то думал, найдется еще парочка дураков, которые все же решат выйти против меня. Однако, видимо, единственный дурак вышел против меня самым первым, после чего остальные ребятишки решили не рисковать своим здоровьем. «Я так и думала», — сказала Копытина. «Все, расходимся. И хочу предупредить, те, кто решит продолжить этот конфликт вне этого полигона, с большой вероятностью будут отчислены. Вот теперь точно все». Половина моих соперников после этих слов тут же поспешила уйти куда подальше. Остальные постояли молча, но так как делать им уже было нечего, они пошли следом за своими товарищами. Зрители после этого тоже принялись вставать со своих мест и двигаться в сторону выходов. Я же встал со своего трона и убрал его, восстановив целостность площадки. Судья уже покинул арену, Поэтому мы с Копытиной смогли поговорить тет-а-тет. Не слишком гладко, но сойдет, сказала она. Хотя я просила обойтись без сломанных конечностей. Чуть-чуть перестарался, но кто мог подумать, что этот дурачок так неудачно упадет. Развожу руки в стороны. С остальными я поступил гораздо мягче, даже не поцарапал их. С этим поспорить сложно. По итогу у нас прошло 3 боя. Одна мгновенная победа, вторая получена подавляющей силой, а третья обеспечена психологическим давлением. Соперники раздавлены, никто не захотел биться против тебя даже в составе группы. Желаемый результат достигнут. Однако в данный момент твоя репутация сильно пострадала, про тебя сейчас пойдут не самые приятные разговоры. А значит, нам нужно это будет исправить, ты же это понимаешь? Понимаю, киваю головой. Полагаю, у вас уже есть какой-то план? Практически. Надо внести в него пару правок и согласовать все с ректором. Поговорим об этом завтра или послезавтра. А пока я настойчиво прошу тебя больше не создавать конфликтных ситуаций или ситуация станет гораздо хуже. Ну, я не дурак, специально больше нарываться не стану. Главное, что сейчас никто не станет начинать со мной открытый конфликт. А для чего-то более серьезного или какой-то интриги, нужно время. Копытина же в ближайшие 2 дня предоставит мне план по обелению моей репутации. Так что все хорошо, проблем можно не ждать. Наверное, всегда есть место для внезапных событий. Поэтому надо позвонить Блицу и проехаться по всем магазинам, что мне нужны. Второй день прошел даже интереснее, чем первый. Что же меня ждет дальше? А, ПС, следующая глава будет сегодня по расписанию в полночь. Глава 16. Других вариантов просто нет. В ресторане неподалеку от территории Мами за угловым столиком собралось 3. Ерош Полонский, Гавриил Самов и Александр Голубев. Все они были первокурсниками вышеуказанной академии, так все 3 бросили вызов Никите Зотову, преследуя свои личные цели. Их семьи давно дружили, так как жили в одной губернии, имели давние связи, а эта троица и вовсе были одногодками, что помогло их сближению и положило начало крепкой дружбы. И сейчас, оставшись наедине, они обсуждали то, что произошло на их глазах. «Гавриил, напомни больше никогда тебя не слушать», — сказал Ерош, отпивая из стакана апельсиновый сок. «Надо же было додуматься о том, чтобы уговорить нас всех записаться на поединок с Зотовым, дабы типа сдружиться с ним. Мы с тобой так-то тоже хороши, согласились же с его планом», — печально вздохнул Александр. «Слава богу, хоть мы были в конце списка желающих сразиться с Зотовым, иначе насовал бы он нам по самое. Да что вы такие пессимисты, а?» — спросил товарищ Самов. «Если бы поединки не прекратили, то к моменту нашего выхода на арену он бы точно устал. Гавриша, вот честно, иногда мне кажется, что ты полный конч», — в сердцах сказал Ерош. «Ты с нами был сегодня на полигоне или как? Зотов там с самого начала показал, кто тут босс скачалки. И ни хрена он не шутил про то, что справился с нами со всеми разом. Нас под конец он бы наоборот разобрал красиво и не слишком уж быстро, чтобы закончить свое шоу на высокой ноте». «Поддерживаю», — кивнул головой Голубев. «Зотов, работая вместе с ректоратом, продемонстрировал нам, что всем записавшимся на эти поединки наше место, и что мы те еще дебилы. Прости, Гавриша, но твоя идея действительно была тупой, как выяснилось». «Да ну вас», — обиделся Гавриил. «Не обижайся», — продолжил Голубев. «Как я сказал, мы с Ерошем тоже идиоты. Втроем же подписались на эту авантюру. Давайте просто признаем, что наш гениальный план подружиться с этим парнем провалился. Мы хотели показать, что не лыком шитый в нас есть стержень, дабы он оценил это, а мы позже смогли бы подойти к нему и пообщаться нормально. Идея звучала хорошо, но мы столкнулись с непредвиденными препятствиями. Лучше нам с вами решить, стоит ли еще пытаться подружиться с Зотовым или нет. Мне кажется, что нахрен эту идею», — высказал свое мнение Полонский. «Парень же явно псих или какой-то маньяк». «Перегибай», — сказал ему Александр. «Был бы он психом или маньяком, то все 3 вышедших на бой с ним сразу уехали бы в реанимацию. А так только один из них руку сломал, да и то это было сделано не специально. Он хотел показать, кто тут главный, он это сделал». «Да что вы как сучки какие-то, надо или не надо?» — вновь заговорил Самов. «Зотов вон какой, любого за пояс заткнет. Если не хотим после учебы вернуться в свой глухой угол, а закрепиться в столице, то он нам нужен. Мне тут матушка буквально вчера сообщила свежий инсайт. У парня, кроме тех активов в городе, что он приобрел недавно, теперь имеется охренеть как много всего в Крыму. У него теперь в руках куча производств различных видов алкоголя и даже имеются всякие виноградники и прочие сельхозпредприятия, которые обеспечат сырьем эти производства. Там, конечно, надо считать и смотреть, как дело пойдет, но немного работы до инвестиций с раскруткой бренда, и вот он уже не только главный поставщик алкоголя для полуострова, но сможет и в другие регионы империи его экспортировать.